Глава 46. Картер не знал, сколько времени пролежал без сознания. Он почувствовал, как его бьют ладонями по щекам. Услышал голоса. Кто-то щупал ему пульс, поднимал веко, чтобы рассмотреть зрачок. Он открыл глаза и пожалел, что пришел в сознание. Поморщился от острой боли в шее. Застонав, сел на лестнице, привалившись спиной к холодной каменной стене. Вокруг него суетились 3-4 человека, но он пока ничего не понимал и только пытался побыстрее прийти в чувство. Когда он открыл глаза снова, ему наконец удалось кое-что разглядеть. Молодая женщина растирала ему лоб тыльной стороной ладони до тех пор, пока Картер не очнулся. Он глядел уже осмысленно, и окружавшие его люди немного расступились. Картер надеялся, что никто не заметил у него под пиджаком 9-миллиметровый автоматический пистолет. Хотя даже если и заметили, они все равно не подадут виду. Картер засунул руку под пиджак и коснулся рукоятки пистолета, убедившись, что он на месте. Решив, что оружие все-таки не заметили, он потер шею ладонью и осмотрел собравшихся. Двух юнцов в кожаных куртках и человека с испариной на лбу, хотя на улице было холодно. «С тобой все в порядке, мужик?» — спросил один из юнцов. — Я видел, как этот тип огрел тебя. Мы с Питом хотели за ним пойти. Картер перебил его. — Сколько я здесь лежу? — поинтересовался он. — Минуту, не больше, — ответил юнец. — Тот парень огрел тебя и сделал ноги. Картер медленно кивнул и, поморщившись от боли, снова потер шею. Он попытался подняться, но ноги сделались ватными. Картер неуверенно покачнулся, и к нему снова подошла молодая женщина, чтобы поддержать. Картер ощущал аромат ее духов и еще какой-то запах, от которого он, видимо, и пришел в чувство. Если она носит с собой нюхательную соль, может, у нее получится поставить его на ноги? «Ну и ублюдок же этот Митчелл», — подумал Картер, когда боль с новой силой отдалась в голове. «Он взял что-нибудь?» — поинтересовался человек с испариной. Картер покачал головой. «Может сообщить старому Биллу?» — спросил второй юнец. «Нет», — отрезал Картер. «Никакой полиции. Со мной все в порядке». «Я отведу вас к врачу», — настаивала молодая женщина. Картер поблагодарил, но отказался от предложения. Проходившие по лестнице оглядывались на их небольшое собрание, радуясь, что случившееся не имеет к ним никакого отношения. Картер видел повернутые к нему лица. Он глубоко вздохнул и почувствовал, что сознание полностью вернулось к нему. Он поблагодарил четверых своих благодетелей и пошел вверх по лестнице. Они смотрели ему вслед. Человек с испариной покачал головой. «Нигде не чувствуешь себя в безопасности!» — пробурчал он. «Повсюду хулиганье! Хороший парень! И вот с ним случилось такое!» Он снова покачал головой. «И куда катится мир?» «Что значит, я его упустил?» Картер немного отодвинул телефонную трубку от уха, поскольку Харрисон орал слишком громко. «Это значит, что ублюдок меня вырубил!» — раздраженно ответил шофер. «А как с Клери?» Картер рассказал. На некоторое время на том конце провода наступила тишина, а затем Картер услышал довольное ворчание. «Я не собираюсь рыскать по Лондону всю ночь, разыскивая Митчелла», — сказал Картер боссу. — Я еду домой. — В следующий раз будь внимательнее, — ответил Харрисон. — Я тебе уже сказал. Хочу, чтобы этого ублюдка нашли. — Послушай, я шофер, а не ищейка. Если хочешь его найти, а задач своего копа... Он повесил трубку и еще некоторое время стоял, тяжело дыша и потирая шею. Затем, порывшись в карманах, он снова вытащил мелочь и опустил монеты в таксофон. Набрал номер и стал ждать. Звонок. Еще один. Прижав трубку к уху, Картер тихо выругался. «Алло!» Он сразу же узнал голос. «Тина, это я!» Она спросила, как он. Он снова рассказал, но о Клере упомянул лишь мельком, без подробностей. «Ты можешь ко мне приехать?» спросила она. «Фрэнк был у меня, но уже ушел». «После того, что было вчера вечером? Ты шутишь? Давай где-нибудь встретимся. Они договорились, во сколько и где. Картер посмотрел на часы и повесил трубку. Немного постояв, он вышел из будки и остановил такси. Поговорив с Картером, Тина повесила трубку, потом быстро прошла в спальню и надела свитер. Обувшись, она взяла сумочку и направилась к двери. Открывая замок, она посмотрела на лежащий в сумочке пистолет. Тина вызвала лифт и, спустившись, шагнула в ночь. Место, где они договорились с Картером встретиться, находилось меньше, чем в 10 минутах ходьбы от ее дома. Она шла торопливой походкой. Легкий ветерок играл ее волосами. Укрывшись в парадном, на другой стороне улицы, за ней наблюдал Филипп Волтон. Он улыбнулся и нащупал под пиджаком длинный острый нож. Хихикнул. Все будет даже проще, чем он думал. Глава 47. Харрисон стоял, глядя на разложенную перед ним на столе карту Лондона. Она была разрисована синим карандашом, отчего смахивала на план наступления. Он отхлебнул виски и улыбнулся. «Салливана, уберут с моего пути!» — сказал он. «Вотчина Барбери на севере, Клири на юге, старого доброго Юджина на востоке, наши владения в центре. Когда Митчелл разберется с этим чертовым ирландцем, все станет моим!» «А как насчет маленьких банд, Фрэнк?» — поинтересовался полосатый Билли. «Когда не станет крупных формирований, у них могут появиться амбиции?» Харрисон покачал головой. «Мелкие банды контролировали Клиэри и трое остальных. Единственный, кто может попытаться что-то сделать, это брат Клиэри. Но я сильно в этом сомневаюсь. Я уверен, после того, что произошло сегодня вечером, этот ублюдок с первым же поездом отправится обратно в Ливерпуль». Босс гангстеров и все сидевшие в комнате рассмеялись. Только полосатый Билли не видел ничего смешного. «Ты хочешь сказать, другие банды будут работать на нас?» — спросил он. «А почему бы и нет? Это в их же интересах. Они знают, что с ними будет, если они откажутся». «Фрэнк, ты не можешь уничтожить в Лондоне всех, кто пойдет против тебя!» — настаивал Билли. «Почему?» — спросил Харрисон. Его голос звучал уверенно. «Кроме того, власти это оценят. Ведь снова воцарится мир!» Он улыбнулся. «Когда Митчелл собирается убрать Салливана?» — поинтересовался Джо Дуган. Харрисон пожал плечами. «Это я должен спросить у вас. До сих пор я даже не знаю, где он, не говоря уж о его планах». «Он хорошо работает, Фрэнк», — сказал Дуган. «Он честно отрабатывает свои деньги». Телефон зазвонил, и Дрейк поднял трубку. Он кивнул и, зажав ладонью микрофон, протянул ее Харрисону. «Он не представился!» — сообщил боссу Дрейк. Тот взял трубку. «Фрэнк Харрисон слушает!» Тишина. «Кто говорит?» — прошипел он. «Харрисон, я не люблю, когда за мной следят!» Главарь группировки сразу же узнал голос Митчелла. «Мы так не договаривались! Я люблю одиночество! Это все совершенно мне не интересно!» — раздраженно ответил Харрисон. «Слушай, ты!» Митчелл резко его оборвал. «Нет, это ты слушай. Наша работа близится к концу. И пока я не закончу, убери от меня своих людей. Если они устроят за мной слежку или станут выяснять, где я живу, я их убью. Если же узнаю, что их посылаешь ты, прикончу и тебя». «Слушай, кого ты из себя строишь?» — прокричал в трубку Харрисон. «Ты работаешь на меня!» Сидевшие в комнате заволновались. Полосатый Билли медленно покачал головой. «Ты работаешь на меня! Я еще не закончил работу!» Харрисон сдавил трубку так сильно, что она едва не хрустнула у него в руке. «Больше никакой слежки!» — мягко сказал Митчелл. «Понятно! Не говори со мной таким тоном! Работа близится к концу! Так постарайся, чтобы я не внес твое имя в этот список!» «Ублюдок!» — взревел Харрисон. «Как ты смеешь разговаривать со мной?» Прошло несколько секунд, пока он сообразил, что линия разъединилась. Он бессмысленно повертел трубку в руках, а затем с треском опустил ее на аппарат. Его лицо исказилось от ярости, на висках вздулись вены. «Митчелл!» — прорычал он. «Я хочу, чтобы его нашли, после того, как он уберет Салливана! Я хочу, чтобы этого ублюдка нашли и прикончили!» Он осмотрел всех присутствующих. Его лицо по-прежнему искажало злоба. «Вы поняли?» — заорал он. «Я хочу, чтобы Митчелл был мертв! Я хочу, чтобы он был мертв сразу же, как сделает эту работу!» Глава 48. Над дверью мигала неоновая вывеска «Чай Ди». Тина открыла дверь и шагнула внутрь. На нее сразу уставились два молодых человека, сидевшие в углу кафе. Еще один юнец сосредоточился на игральном автомате. Время от времени из этой штуковины доносились электронные мелодии и звон монет, когда она выплевывала выигрыш. Юнец их собирал, снова засовывал в машину и ни на что больше не обращал внимания. Пахло чем-то жареным, крепким кофе. Тина взглянула на сидевших в дальнем конце зала юнцов, затем осмотрела другие столики. Картера не было. «Я могу тебе чем-то помочь, дорогая?» Тина обернулась на голос и увидела за стойкой крупную улыбающуюся женщину. «Я ищу кое-кого», — поспешно ответила Тина. «Тогда, если будешь ждать, возьми чашечку чая», — сказала женщина, пододвинув ей чашку с чем-то похожим на дымящийся креозот. Поблагодарив ее, Тина села за столик и, поглядывая на дверь, стала ждать Картера, размышляя, почему он опаздывает. Она чуть не вскрикнула, когда на плечо ей легла рука. Обернувшись, она увидела стоявшего позади нее Картера. «Где ты был?» — спросила она. Ее сердце бешено стучало. Он кивнул на туалет. Немного успокоившись, она сжала его руку. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила она, так и не отважившись прикоснуться к дымящемуся креозоту. Картер пожал плечами. «Митчелл ударил меня не по шее, а по самолюбию», — ответил он. Их взгляды встретились. Некоторое время они сидели молча. Тина опустила глаза на стол, разглядывая причудливо переплетенные коричневые кольца, оставленные многочисленными подстаканниками на пластиковом покрытии стола. «Как мы поступим с Фрэнком?» — спросила она. «Я уверена, он знает о наших отношениях». «Вернее, подозревает, иначе мы были бы покойниками», — ответил Картер. «Хотя, конечно, то, что произошло вчера, крайне неприятно, но не думаю, что он знает». «Как, по-твоему, скоро ему все станет известно?» — поинтересовалась она. «Рэй, я от этого устала. Я не могу разговаривать с тобой в его присутствии. Боюсь, что он что-то заметит. Я так больше не могу. Однажды ты сказал, что он нас не купил, и поэтому мы можем уйти. Скажи, как?» Картер увидел слезы у нее в глазах. Борясь с ними, она стиснула зубы. «Есть только один способ», — мягко сказал он. «Убить его». Слова тяжело повисли в воздухе, словно к запаху горелого дерева и кофе примешалось нечто непереносимое. «Как?» — помолчав, поинтересовалась она. «А как насчет других членов фирмы? Думаешь, они позволят нам уйти после того, как мы его убьем?» «А ты предпочитаешь жить, как в тюрьме? Сейчас ты именно в таком положении. Мы оба. Я предлагаю выход. Ты права, Тина. Так больше нельзя». Он откинулся на спинку стула. Пиджак слегка распахнулся, и она заметила рукоятку висевшего в кобуре пистолета. Из игрального аппарата вновь высыпались деньги под аккомпанемент электронных фанфар. «Рэй, а куда мы сбежим, когда он будет мертв?» — спросила она. «Какая разница?» — зло ответил Картер. «Харрисон — бизнесмен, главарь преступной группировки, но не Господь Бог. Если кто-нибудь отправится за нами...» Она перебила его. «Мы убьем его тоже?» «Если будет нужно». «А что, если за нами поедет Митчелл?» «Он классный наемный убийца, но он еще и человек, его тоже можно убить!» Тина провела рукой по волосам и вздохнула. «Непонятно, почему это так меня тревожит?» — сказала она. «Ведь с самого начала знала, что все закончится именно так!» Она открыла сумочку и взглянула на Беретту. «Я сама собиралась убить Фрэнка!» Снова наступила долгая пауза. Потом она посмотрела на Картера. «Когда ты сделаешь это?» Он пожал плечами. «Предоставь это мне», — сказал он. «А ты начинай собираться. Когда это произойдет, нужно будет быстро уехать из Лондона. А может, даже из страны». Он сильно сжал ее руку. «Я убью Харрисона. Скоро».